Загадка задней ноги. «Ваша первая книга мне не понравилась», — сказал Парнкала. «В ней нет ничего, что могло бы поразить воображение серьезного человека». Они лежали в шезлонгах под выцветшим горячим тентом на веранде поста Колд Крик. Биотехник гибсонского заповедника Жан Парнкала и корреспондент Европейского информационного центра, писатель Евгений Славин. На низком столике между шезлонгами стоял запотевший пятилитровый сифон. Пост Колд Крик располагался на вершине холма, и с веранды открывался отличный вид на знойную, сине-зеленую саванну Западной Австралии. «Книга обязательно должна будить воображение», — продолжал Парнкала. «Иначе это не книга, а дурной учебник. Собственно, можно выразиться так. Назначение книги — будить воображение читателя. Правда, ваша первая книга была призвана выполнить и другую, не менее важную задачу, а именно донести до нас точку зрения человека вашей героической эпохи. Я много ждал от этой книги, но, увы. Видимо, в процессе работы вы утратили эту самую точку зрения. Вы слишком впечатлительный, друг Женя». «Все проще, Жан», — сказал Женя лениво. «Гораздо проще, мой друг. Мне ужасно не хотелось предстать перед человечеством этаким Кампанеллой на выворот. А, в общем-то, все правильно. Книжица серая». Он свесился с шезлонга и набрал в длинный узкий бокал пенистого кокосового молока из сифона. Бокал мгновенно вспотел. — Да, — сказал Парнкала, — вам очень не хотелось быть Кампанеллой на выворот. Вы слишком спешили сменить психологию, Женя. Вам очень хотелось перестать быть чужим. Здесь и напрасно. Вам следовало бы побольше оставаться чужим. Вы смогли бы увидеть много такого, чего мы не замечаем. А разве это не важнейшая задача всякого писателя — замечать то, что не видят другие? Это будет воображение и заставляет думать. — Пожалуй, — сказал Женя. Они замолчали. Глубокое спокойствие царило вокруг, дремотное спокойствие полуденной саванны. Наперебой трещали цикады, пронесся легкий ветерок, зашумела трава, издалека донеслись пронзительные звуки, это кричали эму. Женя вдруг сел и вытянул шею. — Что это? — спросил он. Мимо поста, ныряя в высокой траве, неслась странная машина, длинный вертикальный шест, видимо, на колесах, с блестящим вращающимся диском на конце. У машины был на редкость нелепый вид. Подпрыгивая и раскачиваясь, она уходила на юг. Парнкала поднял голову и посмотрел. — А, — сказал он, — я забыл вам рассказать. Это уродцы. — Какие уродцы? — Никто не знает, — сказал Парнкала спокойно.